Глава 5. Чужой среди своих или о важности огневой подготовки. Зелень возле метро Горьковская меньше всего походила на аккуратный садик. По правую руку от Артура переливался всеми оттенками зеленого настоящий бурелом, точно вид с картины Шишкина. Чищоба выползла на проезжую часть, раскроила остатки булыжной мостовой, вырвала из земли рельсы. Но плотную стену леса разрезала выжженная широкая метров 5 просека, ведущая к ступеням метрополитена. Видимо, дорожку неоднократно поливали каким-то горючим веществом, чтобы преградить путь растениям, поэтому поверхность земли покрылась толстым слоем золы. Артур обогнул лежащий на боку, проросший шиповником остов автобуса и увидел первых живых людей. От счастья у него чуть не остановилось сердце. Несколько раз Артур разевал рот, но так и не смог выговорить ни слова. А когда к нему наконец вернулась речь, выяснилось, что люди находятся в серьезной беде. Двое парней, по виду совсем молодые ребята, держали круговую оборону как раз посередине просеки, между облезлой тумбой метрополитена и выходом на проспект. Один из них был ранен и не мог уже стоять на ногах. Привалившись спиной к ноге товарища, парнишка натягивал зубами конец бинта, обмотанный вокруг левого предплечья. В правой руке, уперев ложе в колено, парень держал спортивный арбалет. По левой разодранной штанине растекалось темное пятно. Буквально в трех шагах, нашпигованные стрелами, подыхали три лысые собаки. Еще несколько тварей, прижимаясь к земле, кружили поодаль. Напарник раненого держал друга за шкирку и рывками тянул в сторону станции подземки. Одежду парней составляли грубые брезентовые куртки и такие же штаны, словно скроенные из палаточной ткани. На затылках у обоих болтались на ремнях респираторы. За спиной у стоящего на ногах крест-накрест висел охотничий дробовик с пистолетной рукояткой и длинный тесак в самодельных ножнах. В свободной руке обороняющийся сжимал еще какое-то оружие. Парочка, несомненно, пыталась пробиться к метро, но путь к ступеням преграждали еще не менее десятка собак. По сравнению со стаей в институтском дворе, эти, видимо, гораздо лучше питались в детстве и выросли как на подбор до размеров крупной овчарки. Впрочем, с такой внешностью размеры теряли значение. У самого мелкого между лопатками просматривались два позвоночника. Другого отличала полная асимметрия, словно его слепили из двух разных собак. Один кобель валялся на спине с выжженной в боку дырой. Еще один крутился волчком, наматывая на лапы собственные кишки. При этом никто не лаял и не рычал. Слышалось лишь шумное дыхание. Парень водил оружием из стороны в сторону, дергая за собой ослабевшего товарища. Псы перемещались, не решаясь напасть, но все время сужали кольцо. Либо у оборонявшегося кончились патроны, либо он берег последний, но Артур был уверен, что стрельбу бы он услышал издалека. Еще минута, и обоим ребятам конец. Артур скинул с плеча лямку рюкзака, проверил в кармане запасную обойму и, не скрываясь, побежал через улицу. Перепрыгивая трещину в асфальте, он заметил на рыхлой и сырой земле четкий отпечаток огромной когтистой лапы. Здесь не так давно прошла кошка, скорее всего, из тех кошек, что оглашают ревом африканские саванны. Почти не испытывая удивления, он вспомнил о находящемся поблизости зоопарке. «Эй!» — что было силы, завопил Артур. «А ну стой!» Псы, атаковавшие раненого, его услышали и мгновенно обернулись. Глаза ближайшего зверя покрывала белесая пленка катаракты, но шириной грудной клетки он мог бы поспорить с лучшим ротвейлером. Для собак картина боя резко поменялась. Четверо из них теперь сами оказались в окружении. В стороны разбежаться они тоже не могли. Загородив зверям выход на проспект, Артур понял, почему обуглившаяся аллея не уступала зарослям жасмина, наседающего с обеих сторон. По обочинам были вкопаны в землю и связаны между собой куски двухметровой железной ограды. Людей появление подмоги поразило не меньше, чем собак. Артур не ошибся. Парни были совсем молодыми, хоть и заросли бородами. «Ты подземник?» — хрипло выкрикнул раненый. Он глядел на Артура округлившимися глазами и, забыв о своей ране, выронил изо рта бинт. «Где твоя маска?» «Доляр, ты взгляни, он ходит без маски». Тот, кого звали Доляром, чуть отодвинулся в сторону, и Артур понял, почему он не отвечает и почему не было слышно стрельбы. В зубах бородатый Доляр сжимал длинный узкий кортик, а в свободной руке сигнальную ракетницу. «Я не подземник», — покачал головой Коваль. «Как их прогнать?» «Стреляй!» — немедленно откликнулся раненый. «Я могу попасть в вас, я плохо стреляю», — пожаловался Коваль. Точно разгадав, о чем он говорит, собаки выстроились на одной линии между людьми. Теперь Коваль действительно не мог стрелять без риска зацепить ребят. «Сзади!» — выкрикнул вдруг раненый. Артур крутанулся на пятки и очень вовремя. Длинными плавными прыжками к нему приближались еще две огромные собаки. До первой оставалось не более 3 метра, когда он перехватил пистолет обеими руками и 3 выстрелил. Отдача толкнула Артура назад с такой силой, что он споткнулся и упал на одно колено. С деревьев спорхнули сотни пернатых. Город откликнулся пистолету громоподобным эхом. Первые 2 не причинили никому вреда. Ствол пистолета сразу же задрался вверх, но пес уже летел, готовясь вцепиться Ковалю в горло, и сам наткнулся на пулю. Вторая собака передумала атаковать и рывком ушла в сторону в метровые заросли крапивы. В ту же секунду 4 окруженных за спиной Артура сделала попытку прорвать кольцо. Они оставили в покое раненого и гуськом понеслись вдоль ограды. «Убей их!» — вопил парень. Артур, не вставая с колена, повернулся и совсем близко от лица увидел безжалостные голубые глаза и распахнутую розовую пасть. Пуля угодила псу в глотку и отшвырнула его назад на бегущих следом приятелей. Доляр отпустил воротник раненого, взмахнул кинжалом и одновременно разрядил ракетницу. Один из лысых мутантов, пронзительно скуля, отлетел к ступеням метро, ракета с шипением воткнулась ему в бок и продолжала гореть, разбрызгивая оранжевые искры. Другие развернулись и бросились бежать, протискиваясь в щель под покосившейся оградой. Раненый опрокинулся на спину, но успел выпустить стрелу, затем аккуратно отложил арбалет в сторону и метнул в убегающих врагов 2. И стрела, и ножи достигли своих целей. Отдаленный потомок черного терьера тоненько завизжал, зашатался и рухнул. Стрела пробила ему затылок и вышла под горлом. Ножи перебили сухожилия на задних лапах следующему беглецу, но он упорно ковылял прямо на Артура. Коваль слышал собственный крик и продолжал давить на спусковой крючок, пока мускулистое черное месиво перед ним не прекратило шевелиться. Люди выиграли бой. 11 погибло, остальные бежали. Доляр, как ни в чем не бывало, ходил от одного трупа к другому и при помощи кинжала извлекал ножи и арбалетные стрелы. Раненый парнишка забинтовал, наконец, руку и занялся прокушенной ногой. Артур устал так, словно целый день разгружал угольную баржу. Он мог только сидеть и дышать ртом. Тошнотворный запах паленого мяса забивал ноздри. Доляр закончил собирать стрелы, вернул их напарнику, извлек из-под сумка шприцы и 3 уколол его в ногу и руку. Только после этого он обратил внимание на Артура. «Что у тебя с головой? Ты из Чухни?» «Нет, я местный. Я долго спал». Коваль впервые осознал, что не сможет внятно объяснить, откуда появился. У него крепло подозрение, что эти люди понятия не имеют об анабиозе. «Я ученый из института». «Ученый?» Парни переглянулись. «Ты из Южного каравана?» «Нет, я же говорю, я местный. А голова обработана специальным составом, чтобы не росли волосы». «Где твоя маска?» «Маска, непонятно?» Доляр тронул ремень респиратора. «Ты что, ковбой?» При этих словах раненый бородач звонко расхохотался. «Какой из него ковбой? Он стреляет, как мамаша Рубинс. Выпустил 12 и только 3 в цель. Дружище, у тебя патроны растут на грядке? Кто учил тебя стрелять?» Коваль слегка обалдел от такого напора. «Ты не подземник, не ковбой и не пришел с караваном», — подытожил Доляр, поигрывая кинжалом. «Ты не из команды губернатора, иначе стрелял бы прежде, чем поднимать крик. И ты не из портовых, те не ходят без клинков. Без маски гуляют заразные или дураки. Лучше тебе оказаться дураком, приятель. Как тебя зовут?» «Вы могли бы хотя бы сказать спасибо», — запоздало обиделся Коваль. «Меня зовут Артур». «Извини, Доляр, дружище», — вступился раненый. «Он злится, потому что израсходовал на меня всю столбнячную сыворотку. Меня зовут Людовик». «Много болтаешь», — окрысился Доляр. «Ладно, Лю прав. Спасибо тебе. Дыши». Он достал из кармана тонкую пачку бумажек, оторвал одну и положил в двух шагах от Коваля. «Ты что, не понял? Дыши!» Артур потянулся за крохотным розовым листочком и только тут заметил, что Людовик вполне серьезно целится ему в лицо из арбалета. Артур поднес листок к рту, старательно подышал. Ничего не произошло, но парни облегченно вздохнули. «Порядок», — сказал Доляр. «Ты тоже шел в подземку?»